Ну, вы знаете, что такое палач? Может, палач. Поэтому я, с одной стороны, ну, не хочу какой-то распутным быть, но не хочу и палачом быть. Знаете, как это? Человек, который у власти, очень легко может стать палачом. Вот простому, но, наверное, труднее это сделать. А вот кто на котором уровне, ему проще. Почему есть такая пословица? Хочешь узнать человека, дай ему власть. Дай ему власть, и тогда узнаешь его. А покуда вот так, то вообще хорошие. Поэтому вот здесь я обращаю внимание все-таки сообразно с делами своими. Вот как бы мы ни говорили, спасение Господь дает всем. Пришел ко Христу, покаялся, попросил прощения, Господь простил, и все, спасенный человек. А уже дальше возраст духовный, труд, это уже не одинаково все. Не одинаково все. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. Я в прошлый раз напоминал о этих трех стихиях. И смерти ад отдали мертвых, которые были в них. Вот три стихии, и за каждой из них ангелы стоят. Помните, и мы где-то можем найти в Священном Писании, когда говорят, был ангел, который имел власть над огнем. Помните, мы читали? Ангел, который имел власть над огнем. Потом увидел ангела вот. Помните это место Писания? Ангел вот, стоит воинство небесное. Вы помните, где-то мы читали губитель, который с ада вышел. Есть вот эти личности стоят, потому что за всеми этими явлениями личности стоят. И когда вот этот ангел, имеющий власть над огнем, пришел к Шадраху, Месаху и Авдианагу в печь, помните? То огонь над ними не имел никакой власти. И даже волосы не были опалены. Поэтому просто я какой-то намек делал вот на эти три стихии. Море отдало мертвых, естественно, тела. И смерть отдала своих мертвых, и ад отдал своих мертвых. И я в прошлый раз напоминал, что в Писании написано, были люди, которые живыми сошли в преисподние места земли, в ад. Живыми сошли. Живыми сошли в преисподние. И вот жертвами ада являются самоубийцы, это однозначно. Они умирают не своей смертью, они умирают под влиянием вот этих, называют суицид, или вот этот дух самоубийства. Они как раз жертва ада. Хотя в общем смысле слова в аду находятся все погибшие духи. И в море, которые тела остались, и в ад, которые живые сошли в преисподнюю, и самоубийцы там находятся. Но это временные места. Это временные места. Я читаю, значит, «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Эту смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Так что вот на сегодняшний день есть два места. Ад и рай, которые находятся на границе второго и третьего неба. Вы помните, апостол Павел был восхищен в рай до третьего неба. Я когда-то, когда Господь показал, значит, я видел и показал одно созвездие, оно имело четыре звездочки неправильные. И Господь говорит, вот это вот созвездие, недалеко от этого созвездия находится планета Рай. Говорит, созвездие вы из Земли видите, а планету Рай не видите. Я сразу вышел на улицу, там было много похожих, я так и не нашел, которые. Одно такое, вот четыре звездочки неравнобедренные, но находится на границе второго и третьего неба. Я видел вот эти линии невидимые, и вот эта планета была, вот линия, потом третье небо, она на границе здесь была, черта чуть-чуть выше была. Поэтому, когда, я иногда удивляюсь, когда люди побывали в раю, говорят, на третьем небе побывали, или не пересказывают неправильно, или не побывали не там, где надо, это однозначно. Я тут не могу понять, где они побывали. Хотя планета Рай не на третьем небе, на границе второго и третьего неба. Что значит это третье небо? Мне тоже сегодня трудно говорить, это обитель Господа или что-то там. Я просто хочу сказать, что вот эти ад и рай, о которых мы сегодня говорим, это временные места. Это временные места обитания душ или духов, лучше сказать духов, потому что когда говорим дух, душа и тело, то душа там означает жизнь. А дух – это та самая главная частичка, которая никогда не умирает. И когда мы говорим о смерти духа, то мы имеем в виду разделение с Богом, вечное разделение с Богом. Вот как смерть физическая – это, по сути дела, разделение тела с духом нашим. То духовная смерть – это разделение нашего духа с Богом навеки, навсегда. Поэтому это временные места. А церковь будет после восхищения, когда получим новые тела, она будет жить в новом небесном Иерусалиме. А духи, которые были ввержены в ад, они будут ввержены в озеро огненное. Это последняя точка. Поэтому и ад, и рай – это временные места пребывания для двух категорий людей. Ад для погибших, а рай для спасенных. Но в будущее время смерть и ад будут ввержены в озеро огненное. А это более страшное мучение, чем в аду. И там будут мучиться и духи сами. Сегодня мучение в аду в основном от того, что бесы мучают, а там уже они сами будут мучиться. Об этом говорить я не знаю, как говорить, потому что не знаю, кто переживал вот эти муки, которые будут там. Наверное, никто. Это для нашего разума непостижимо. Мы просто поверхностно об этом говорим. И я буду читать дальше, уже 21 глава, я немножко тут ее перечитал сегодня, и читаю 21 главу Откровения Иоанна. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Вот интересно, неоднократно подчеркивается, что моря нет. Значит, море – это что-то не совсем важное. Но моря уже нет. И небо, и земля – все новое. Новое небо и новая земля. И уже ясно, что не обновленное, а новое. Вот когда мы в пришествии Христа читаем, там обновленное. Там обновленное. А здесь уже новое, потому что старая земля, она исчезла, ее нет, она сожжена, что там будет? И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста. Сегодня есть такое учение, и оно основано тоже в основном на тексте Писания. Говорит, покажу тебе невесту, а показал город. И говорят, это город, это и есть невеста, ничего подобного. Вот здесь я читаю, вот текст, который я теперь читаю, вот внимательно. «Увидел я святый город Иерусалим новый, сходящий от Бога неба, приготовленный как невеста». Город, приготовленный как невеста. Невеста есть невеста, а город есть город. Это не одно и то же. «Украшенное для мужа своего». И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Вот, пожалуйста, речь идет о тех, кто уже в вечности, в новом теле, потому что Христос не будет сочетываться с народом израильским, который останется жить. Он сочетывается с церковью. И потому для нее написано, ни болезни, ни вопли уже не будет. И для церкви не нужно будет листья деревьев для исцеления народу, что мы будем читать. Потому что нам, совсем, так сказать, на высоком уровне обитания, уже у вечности. Уже она совершенно не связана с землей, вот с земными законами и земными узами. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Ще скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». Вот когда не будет смерти уже. Последний враг истребится – смерть. Последний враг – это смерть. «И сказал сидящий на престоле: „Се твору все новое“. И говорит мне: „Напиши, ибо слова сии истинны и верны“. И сказал мне: „Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой“». Вы помните, что я в прошлый раз, когда говорил: «И отрод Бог всякую слезу с очей их», я просто хотел разбить одно неправильное мнение, которое существует, почему некоторые не хотят к Богу идти. Вы помните, что я напоминал в прошлый раз, говорят, что я не хочу быть сама спасенная. Мои дети, мой муж будет в аду гореть, я буду всю вечность плакать. Потому я не сама спасаться не буду, если они, говорят, покаются, то и я тогда. А если они не покаются, я не смогу жить там. Вы помните, я вам говорил, что вот эти наши родственные связи, они до гроба только. Они до гроба. На время Бог дает детей нам, на время нашим родителям мы, как дети, были даны, чтобы нам пройти путь и приготовиться к вечности. А там совсем другие законы. Там все эти чувства, они обрываются. И, конечно, здесь нельзя так категоричным быть, но вот те, которые побывали в вечности, а их, в общем-то, немало, те, которые Бог в рай брал, приходили назад. Я помню, одна из сестер Сганцевич рассказывала, когда она была восхищена и с матерью встречалась, она хотела ей рассказать, ну, как ей трудно на земле, как ей тесно. Она говорит: «А я все знаю». Говорит: «Ну, а как знаю?» Говорит: «А мы здесь не переживаем, у нас, говорит, это все отнято. Мы видим все и понимаем, но уже мы здесь не плачем. Уже время плача кончилось на земле. А там уже нет смысла оплакивать никого». И потому я просто хотел бы, чтобы кто-то вот не обманывался в этом вопросе, что не хочу, потому что, ну, не буду иметь покоя ни днем, ни ночью в вечность. Ничего похожего там не будет. И может быть, даже может быть, это я так говорю, я даже нигде в Библии не вычитал, а просто, может быть, Бог вообще сотрет все то, что было. Вполне возможно. Может, не сотрет никогда, может, что-то связанное с кровью Христа, с тем, что Господь сделал, а многое вполне может стереть. Вы знаете, что сегодня даже люди научились стирать из памяти, умешиваться. Вы слышали такие случаи? Когда что-то случилось, стерто все с памяти, не знают, как зовут, не знают, откуда пришел, не знают, кто он есть. Иногда возвращается вот эта память, а иногда и не возвращается. То есть можно стереть все это. И Бог, как специалист, Он прекрасно это может делать. Поэтому, если у вас много обид на сегодняшний день есть, никак не можете простить, попросите Бога стереть все это. Он может это сделать. Он может это сделать. Запросто, легко и просто. «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Но я должен сказать, что Бог-то дает даром, но для того, чтобы взять, нам нужно прикладывать усилия. Бог дает, но чтобы взять, надо приложить усилия. И сегодня, допустим, ну, я не особо что-то проповедую, может быть, не что-то глубокое особое, но что-то даю. Но для того, чтобы это взять, вам надо было прийти сюда, приложить усилия, правда? Ищите здесь, можете принять, можете не принять. Опять иногда надо приложить усилия, чтобы принять, потому что у вас это в голове не укладывается. У вас свое мнение есть. И тоже не так-то просто. Говорит: даром, но